Финдроид. Империум. Книга третья. Глава первая. Ну и что будем делать? Дайте мне приказ, и я прикончу этого зеленого уродца. Да уймись ты, не видишь, его благородие думает. Я и впрямь думал, пытаясь понять, что вообще происходит. Неподалеку от нас, связанным, сидел пленный орк-босс. По-хорошему, надо послушать Леню и просто снести ему голову, а потом добить остатки гоблинов и, наконец, закрыть этот портал. В ближайшее время я больше не планировал открывать империумных, сосредоточусь на обычных. Да что тут думать, голову с плечи, все дела. Сам орк сидел неподалеку, смиренный и бросающий на нас напряженные взгляды, ожидая своей судьбы. Его уже успели разоружить, сняли часть доспехов, которые меня очень заинтересовали. Чувствуется артефактная работа, но не человеческих мастеров. Остальные мои солдаты в данный момент зачищали остатки гоблинов в лагере. По большей части это были одиночки, забившиеся в норы, и работа была не столько сложной, сколько долгой и утомительной. Для ускорения процесса отрядил им в помощь пару волков. «Ваше благородие», — обратилась ко мне Юлианна, пытаясь успокоить нашего богатыря, «можете объяснить, что вообще не так? Вы же сами говорили, что наша цель — убить босса». «Говорил», — кивнул я. «Тогда в чем дело, мы не понимаем». И все согласно закивали. «Потому что это неправильно, боссы не разговаривают. Помните, что я вам на лекциях рассказывал?» — напомнил им. «Ну, разговаривает и разговаривает. Какая разница?» — пожал плечами богатырь. «Такая, что боссы не разговаривают. Вот скажи, ты бы удивился, если бы дворовый кот внезапно утром пришел и пожелал тебе хорошего дня человеческими словами?» «Ну, да», — немного замялся Леня. «Вот потому удивлен и я. Это фундаментальное правило порталов. Боссы, да и вообще монстры порталов, не разговаривают. Они могут быть разумны, могут хитрить, использовать тактики, как сегодня, но не говорить. И уж точно они не сдаются охотникам, покорно сложив голову. У них на подкорке выбито, что нужно либо убить нас, либо сдохнуть. Максимум прятаться будут, пытаться выждать момент прорыва». «Вроде никаких переговоров с врагом?» — уточнила Юлианна. «Именно! Но этот зеленомордый, видимо, этого правила не знал», — кивнул Леня на пленника. «Видимо», — вздохнул я. «Ладно, давайте попробуем его самого спросить, что вообще происходит». С этими словами я направился к пленному орку. Тот поднял на меня хмурый взгляд и демонстративно поднялся, при том, что ноги у него были тоже связаны. Учитывая его габариты, один его меткий пинок способен убить человека. Так что нет, рисковать не станем. Правда, Леня практически сразу ударил его под колено, заставляя упасть. «Не положено пленникам выше барона быть», — буркнул он, уложив руку тому на плечо. «И ведь забавно вышло. Я часто Леню здоровяком называю, но орк был больше его, как богатырь больше нас. Даже его могучая ладонь на зеленом плече выглядела маленькой и совсем невнушительной. Орк не пытался брыкаться, но на такое унизительное отношение фыркнул и ожег богатыря злым взглядом. Ладно, давай теперь поговорим, кто ты такой?» «Эрга», — рыкнул орк в ответ. «Эрга, вождь серого копья, дробитель черепов, пастух гахулов». Вот уж не знаю, пытался он впечатлить меня этими титулами или что, но говорил он это с нескрываемой гордостью. «Значит, это племя серого копья?» «Нет». Орк дернул щекой и зло оскалился. Веревка напряглась, а моя рука легла на рукоять револьвера в кобуре. Орк тоже это понял, сделал глубокий вдох и постарался успокоиться. «Нет, это место не мой дом. Эти мерзкие черви всего лишь навязаны мне». Он вновь поморщился, словно у него раскалывалась голова, но он все-таки продолжил. «Навязанные мне слуги. Я не хотел этой короны, но она на мне. Сдавливает голову, пытается сломать мой разум». «Корона?» — не понял я, переглянулся с друзьями, но те тоже не имели ни малейшего представления, о чем вообще тот говорит. «Не видите ее, да? Она тут. Всегда тут. Ей очень не нравится, что я не подчиняюсь, что я противлюсь ее воле, потому что я не раб. Слышите? Эрга, дробитель черепов, пастух гахулов, не раб. И никогда им не буду. Я охотник, такой же, как вы. Такое чувство, что последние слова он говорил с немыслимой болью, а я вдруг увидел ту самую корону, белую, словно сделанную из стекла, проявившуюся лишь на миг. Я даже протянул руку, попытавшись ее схватить, но нет ничего, она была нематериальной. «Как интересно», — произнес я, смотря на пространство над головой орка и чуть не упустил другую важную вещь. «Стой, погоди. В смысле ты охотник? Я такой же, как вы. Воин, что ходит в порталы». Пленнику было сложно говорить. Сказывалось как не слишком хорошее знание языка, говорил он с ужасным акцентом, так и давление призрачной короны на его разум. И как же охотник оказался боссом портала, мне о таком слышать не доводилось. «Меня предали», — рыкнул он. «Свергли. Мой младший брат организовал заговор, но трус не посмел бросить мне вызов, как полагается. Он... обманом заманил меня в зачищенный портал, и я сгинул вместе с ним». «Это невозможно. Порталы при схлопывании аннигилируют все, что находится внутри». «Нет!» — орк мотнул головой. «Они делают тебя частью. Когда я очнулся, то оказался среди этих мерзких гоблинов. Они признали меня своим вождем, а этот голос вгрызается в мой разум и твердит, что людишек нужно убить». «Голос? Чей голос?» «Голос искажения. Я не знаю». Это орк произнес с нескрываемой усталостью. «Ему очень сложно сопротивляться, но я пытаюсь. Даже не представляете, как сложно». «А сдался ты почему?» «Понял, что нет шансов на победу. Вы сильный отряд, и даже если я убью вас, то придут другие охотники. Они всегда приходят. Моя единственная надежда выбраться была... дождаться прорыва». «Поэтому ты и забаррикадировался, собрал всех вокруг и организовал оборону, чтобы выиграть время?» «Да», — он кивнул. «Но когда вы разбили мои войска, то смысла продолжать битву не осталось. Я решил, что лучше сдаться и попытаться договориться. Может, между нашими расами не так уж много общего, но у нас есть общий враг». «Что думаете?» — спросил я товарищей. «Прикончить», — даже и бровью не повела Юлианна. «Сама кровожадность», — едва сдержал я улыбку. «Ну, он сам говорил про этот голос в голове, да и его вид. Меня учили убивать таких тварей, а не договариваться с ними». «Мне тоже этот зеленый не нравится», — кивнул Леня. «Тебе просто не нравится, что встретился кто-то больше тебя самого», — не удержалась и поддела его воительница. «А я считаю, что мы должны ему помочь», — высказалась Ксения. «Сами посудите, он такой же, как мы. То, что с ним произошло, может случиться с любым из нас». «Да ну», — не согласился богатырь. «Может, вы все его слышали», — девушка добавила в голос металла. «Так почему бы ему не помочь?» «Понимаешь», — сказал я ей и одновременно другим, — «мы не можем просто так взять и спасти его. Даже если не обращать внимания на эти его голоса, с ними как раз есть пара мыслей, как можно разобраться. Мы не можем просто взять и вывести его из портала. Мы можем просто оставить его в живых, а когда пройдет срок, то он сам окажется в нашем мире». «Да, окажется гораздо сильнее. И убить его будет намного сложнее, если он обезумит. У нас есть драконобой». Так Ксения обозвала ту тяжелую пушку, из которой мы топили суда князя и обстреливали его дом. «Проблема даже не в этом», — вмешался я. «Если бы все сводилось к прорыву, то черт бы с ним. Мы могли бы рискнуть, но у прорыва есть побочное действие, которое для нас будет более опасным». «Вы про то, что порталов может стать больше?» «Да, про хаотичное открытие. Пока что мы открываем их искусственно, и пусть так и остается. Если случится прорыв, то где-нибудь неподалеку, например, в лесу, на другом берегу, может открыться портал, а мы об этом даже знать не будем. Понимаете?» «Оно так и происходит изначально. Проморгали один портал, случился прорыв, и вот их уже два, а потом четыре. Прорывы допускать нельзя, иначе порталы будут распространяться. А в местных реалиях удержать их под контролем своими силами у нас не выйдет». «Значит, убьем», — кивнула Юлианна, довольная таким решением. «Нет», — покачал я головой. «Но вы ведь говорили...» «Я говорил, что мы не можем допускать прорыв. Но в остальном согласен с Ксенией. Он жертва, и какие мы люди, если даже не попытаемся ему помочь?» А еще живой разумный босс. Это же невероятно ценный образец. Шанс приблизиться к пониманию сущности искажения, и моя натура ученого просто не может позволить избавиться от столь ценного образца даже без попытки вытащить его. Закончив небольшое совещание, которое на самом деле было просто озвучиванием своего решения друзьям, я вернулся к нашему новому зеленокожему другу. Тот был мрачен, и есть подозрение, что он слышал часть нашего разговора. Говорят, у орков слух и обоняние немного более острые, чем у людей. А вот зрение, напротив, подводит. Оттого луками пользуются они очень редко. Ну что, для тебя есть хорошие новости. У меня есть способ тебя вытащить. Интересно? Да. Но стоит вопрос в цене этой помощи. Орк рыкнул. Что ты хочешь? У меня нет ни золота, ни сокровищ. «Все, что у меня есть, это оружие и доспехи, но ты и так можешь их забрать, как трофей. Оставь их себе. Еще пригодятся. Вообще, я хотел бы предложить тебе работу». «Нет, мне нужно вернуться в свой мир, в свое племя, отомстить». «Я бы хотел сказать, что вернешься, но, видишь ли, есть одна сложность. В этом мире нет пробоев. И портальщиков у нас тоже пока нет, хотя, может, в будущем и появятся». Но сам понимаешь, человек, способный открывать проходы между мирами, невероятно редок. Если такой появится, и он сможет доставить тебя домой, ты свободен. А до тех пор придется отрабатывать свое спасение. Значит, рабство. Не рабство, работа. Тебе будут платить деньги. Появится крыша над головой. Но до момента, пока не появится способ уйти домой. Именно. Про то, что это вряд ли случится в ближайшие годы, а то и десятилетия, говорить не стал. Сам поймет, если не совсем тупой. Портальщики, способные на межмировые переходы, мало того, что должны быть одаренными А-ранга, так еще и тренировки для такого займут десятилетия. Да даже обычные порталы открывать сложно, а уж между мирами. В Российской империи вроде всего два таких, и оба они на службе у императора. Сомнительное предложение. Другого не будет. Ты либо соглашаешься, и тогда мы тебя вытаскиваем, либо мы поступаем с тобой, как с любым из боссов. Ладно. Устало вздохнул орк, поняв, что не в том положении, чтобы спорить. И как вы собираетесь это сделать? Устроить прорыв? Нет, прорыв допускать нельзя, сам потом поймешь, почему. Тогда как? Меня барьер не выпустит. Не выпустит, пока ты жив. Кивнул я и улыбнулся, а вот пленник недобро прищурился. Так что умереть тебе в любом случае придется. Тут главный вопрос — как?